Глава 31. Владимир. Я всерьез начинаю думать, что где-то во Вселенной есть заговор против меня. Иначе как объяснить то, что все складывается как-то не так? Стоит мне запланировать возвращение к Лиде, как снова и снова случается какая-то чертовщина. Когда сорвался контракт, и мне пришлось лично в ночь лететь и разгребать ошибки моих партнеров, я был зол. Разговор с Лидой вышел каким-то дурацким. Сам не понял, почему среагировал куда более нервно, чем стоило бы. Казалось бы, ну что такого она спросила? Но меня сорвало. Стоило только подумать, что она и правда решит с моим братом обратно. Глупость же, не станет она. Но меня прямо переклинило. И в итоге... Думал, вернусь и поговорим нормально. Вместо этого пришлось ехать разгребать проблемы. Сначала. Потом мне, наконец, прилетел привет от Гены. Я все ждал, думал. Как же так? Братец и не выкатил ответку. А он, оказывается, с силами собирался. И, надо сказать, неплохо постарался. Очередные неприятности вынуждают отложить возвращение домой. Поэтому приходится связаться с Адамом. «Слушаю», — отвечает он. Различаю на заднем плане гул. Похоже, не вовремя я. «Мне придется задержаться». «Минутку», — бросает Штерн кому-то на заднем фоне, и вскоре шум затихает. «А теперь давай с подробностями. Что там у тебя стряслось?» «Гена постарался». Усмехаюсь. «Гаденыш!» — мрачно отзывается друг. «А я гадал, с чего бы это он перестал дергаться?» «Давно?» «Несколько дней как». Лена, кстати, по-прежнему пытается с Лидой наладить контакт. Пробовала подкупить охрану в клинике. «Надеюсь, безуспешно?» «Естественно», — самоуверенно заявляет Адам. «Так что этот ушлепок намутил?» «Полагаю, залез в еще большие долги. Вкратце описываю ситуацию, которая у меня сложилась. Видимо, сроки поджимают, а жить ему хочется». «И жить хорошо», — мрачно добавляет Штерн. «То есть он вывел на тебя Салманова?» «Именно». Адам матерится в голос. «Что думаешь делать?» «Встречусь с ним для начала, потом буду решать уже по обстоятельствам». «То есть прилетишь домой?» «Нет, Рамиль сейчас не в стране, так что придется пересечься здесь». «Мне эта идея не нравится», — тут же возражает друг. «Ты же знаешь, что он, мягко говоря, жестокий мужик и отбитый, как и вся его семейка». «Про него много всякого говорят, да...» Вздыхаю. «Но если я откажусь, все обернется еще хуже. Ты сам знаешь, эти люди не прощают долгов. А я предлагал решить проблему более кардинально», — напоминает Адам мрачным голосом. «Сейчас не пришлось бы напрягаться». Морщусь, вспоминая тот наш разговор. «Тогда мы знатно закусились с другом. Он твердо стоял на том, что мой брат должен сдохнуть. И чем тяжелее, тем лучше. За то, что он сделал. А я... Возможно, в тот момент я был чересчур кровожадным. Но мне казалось слишком мало его смерти. Я хотел забрать у него все. Заставить выть от бессилия. Испытывать дикий ужас и молить о пощаде. Я жаждал лишить его всего». Даже чувство, что он может дышать. Именно поэтому долго вынашивал свой план. Но по всему выходило, что неожиданный элемент в лице Лиды довольно сильно перекроил многое. В итоге я отчасти потерял бдительность, и если бы не Адам... «Мое мнение не изменилось», — сухо возражаю. «И я доведу дело до конца, а затем подкину еще немного сверху». «Дай угадаю. Добавишь за его женушку». Пренебрежительный тон царапает слух. Не так, ой, не так он должен говорить о моей женщине. По краю ходишь, Адам. Слышу ехидный смешок. То есть ты уже под каблуком, да, друг мой? Тебе в радость позубоскалить или что? Эй, полегче, ржет Штерн. Уже и слова сказать нельзя. Это вы еще вроде как в ссоре. А ты откуда? Так дама твоя не дозвонилась до тебя и вот решила ко мне сунуться. Черт. Прикрываю глаза, понимая, что замотавшись, упустил из виду, что Лида вполне возможно восприняла все слишком остро. И ты, конечно же, не поленился дать ей парочку своих ценных советов. «Почему нет, если женщина не права?» — беззаботно отвечает Штерн. «Пожалуй, впервые мне хочется врезать ему. Ну что за идиот?» «Спасибо!» — цыжу сквозь зубы. «Полагаю, просить присмотреть за ней было моей ошибкой». «Не кипятись!» Уже иным тоном говорит он. «Ничего такого я и не говорил. Просто предупредил, что у тебя срочная командировка нарисовалась. Не кипишуй, никуда она не денется». Никогда раньше меня не задевал его цинизм и вот такое потребительское отношение к женщинам. Но сейчас... «Если ты вот так же относился к этой своей Ярославе, неудивительно, что она от тебя сбежала». Возвращаю ему ответочку. Адам предсказуемо молчит. Видимо, все-таки она его болевая точка. Пусть он и пытается это скрыть. «А ты теперь в психологи подался, Володь. Поэтому так ловко просчитываешь ходы своего младшего братца, который спит и видит, как бы тебя удавить». Тихо парирует Штерн. 1-1. «Я тебя услышал». Говорю, ставя точку. Понимаю, что иначе доболтаемся мы до не самых радужных эмоций. Нахрен. Насчет Салманова. Будь осторожен. Рамиль человек непростой. И раз уж все закрутилось так лихо, возьми с собой моего адвоката. «Зачем?» «Пусть будет». «Скинь ему адрес, он подъедет». «У тебя и здесь есть свои люди?» Друг выразительно хмыкает. «Хотя чему я удивляюсь?» «Спасибо, но разберусь сам. Присмотри за Геной и Леной, пока я занят. Надеюсь, скоро вернусь». Разговор с другом заканчивается не самым лучшим образом. Мы оба закусили у дела, но благо хватило ума не продолжать эти пикировки. Надеюсь, Адам поймет, что лучше не переступать определенные границы. Бросаю взгляд на часы. До встречи каких-то полчаса. Что ж, остается надеяться, что Гена все-таки не выдал желаемое за действительное настолько достоверно, что я уже в долговом рабстве у Рамиля. Иначе к вопросу о месте придется подойти крайне кардинально». Едва выхожу из ресторана, как передо мной тормозит темный внедорожник. Из него выходит весьма внушительных размеров, судя по всему, охранник. «Господин Власов», — произносит он хрипловатым голосом и приглашающим жестом открывает передо мной дверь. «Похоже, Салманов заинтересован в нашей встрече куда больше, чем я предполагал».